Глава 18. 11:00. В квартире 4C Элли насчитала трех криминалистов. Один из них фотографировал многочисленные следы крови, комбинации брызг, капель и лужиц на отбеленном бамбуковом полу в зоне столовой, представлявшей собой небольшой пятачок прямо при входе в квартиру. Второй стоял в кухонном закутке и аккуратно укладывал стакан в пластиковый пакет. Третья криминалистка, опустившись на колени, снимала отпечатки с пальцев с двери, располагавшейся в правой части гостиной. Сама квартира была роскошной. Окна во всю стену, высокие потолки, кухня с оборудованием из нержавейки. Однако меблировка мало чем отличалась от той, какую можно было увидеть в жилище другой студентки или, по крайней мере, человека, способного покупать новые вещи в магазине, а не бывшие в употреблении на благотворительных распродажах, как вынуждена была делать Элли. Основное жилое пространство гостиной, начинавшееся прямо за обеденным столом, вмещало лишь коричневый секционный диван, журнальный столик и тумбу с телевизором. Элли почти не сомневалась, что узнала как минимум в нескольких предметах меблировки те, что видела в каталоге IKEA. На прошлой неделе она старательно изучила его, прежде чем отправить в мусорное ведро. Патрульный, который придерживал дверь для Берри и каталки, неловко топтался возле обеденного стола в стороне от кровавых пятен. У него были темные волнистые волосы и внушительных размеров нос. Рукава его форменной рубашки туго обтягивали бицепсы. Парень явно проводил немало времени в спортзале. Судя по табличке на левой стороне груди, его звали А. Коломбо. Он все-таки запихнул мясную тележку в лифт. Я думал, парня удар хватит от перенапряга. Бог мой, тебе, парень, надо пробегать по 2 километра в день, или вроде того. Элли метнула в полицейского испепеляющий взгляд. Роган не позволил бы увести девушку, не осмотрев как следует. Вас разве кто-нибудь просил читать монолог? Боб Саджет? Примечание. Боб Саджет родился в 1956 году, американский комедийный актер, режиссер и телеведущий. Конец примечания. Я просто пытаюсь разрядить обстановку, детективы. Знаете, юмористическая разгрузка. Говорят, помогает при осложнениях. Смех — лучшее лекарство, так что ли? Поинтересовался Роган. А? Вы сказали, помогает при осложнениях, а значит, от болезни и заразы. Вероятно, вы имели в виду сложные ситуации, офицер, верно? Прошу прощения, не понял. Проехали. Так вы знаете или нет, что тут произошло, Коломбо? Родители позвонили сегодня утром в участок, просили проверить девушку. Они сестры? — осведомился Роган. Кто? Жертва нападения. Вы сказали, родители позвонили. Вы хотели сказать, эти девушки сестры? Нет, извините. По крайней мере, я так не думаю. Родители одной из жертв, той, что умерла. Имя у нее есть? — Ну да, он заглянул в свой блокнот, затем снова спрятал его в нагрудный карман. По словам здешнего управляющего, Меган Гунтер. Так или иначе, родители пытались ей дозвониться, но она не отвечала. Диспетчер их отшил, и они позвонили управляющему домом. Тот воспользовался служебным ключом, вошел и обнаружил, ну, вы можете себе представить. Оказалось, после исчезновения преступника вторая пострадавшая все-таки сумела добраться до телефона и набрать 911, так что врачи скорой прибыли вслед за управляющим. А потом и нам с напарником сказали «Ехайте». Элли поспешила вмешаться, не позволив Рогану поправить Коломбу. «Ваш напарник стоит внизу?» Обычно Роган не был столь критичен. То ли этот полицейский уже успел что-то натворить и заработал себе место в черном списке Рогана, то ли ее напарника беспокоило что-то еще. У Элли было нехорошее предчувствие, что его настроение связано с визитом в суд и разговором с судьей Бенденом насчет дела Манчини. «Да, чтобы не прошел никто из посторонних». «И у вас есть список всех, кто приходил и уходил?» — уточнила Элли. Полицейский похлопал себя по карману, в котором лежал блокнот. «Надо еще вас вписать». «Молодец», — сказала она. «Нужно следить за обстановкой на месте преступления». «Слушайте, вы так молодо выглядите. Сколько времени вам потребовалось, чтобы попасть в убойный? Знаете, это вообще-то моя мечта. Ну, в смысле, с фамилией Коломбо ты просто обязан к этому стремиться. Я бы завел себе коричневый плащ и все такое. Лучше дополните список. Детективы Роган и Хэтчер, отдел убийств, Южный Манхэттен, прибыли в 11:02. Запишите». Регистрация прибывающих на место преступления — не единственное дело, с которым в это утро удалось справиться полицейскому Коломбо. Он также распорядился, чтобы управляющий вернулся в свой кабинет на втором этаже здания. Элли постучала в дверь кабинета. В голосе, который пригласил ее войти, она услышала европейский акцент. «Вы Горский?» «Да, здешние жильцы зовут меня Андреем». Веки управляющего были красными. «Элли Хэтчер, детектив отдела убийств ПУ Нью-Йорка». «Наверняка нелегко вам было, когда вы увидели наверху такую картину». «Да, нелегко». «Насколько я понимаю, родители девушки попросили вас проведать ее?» «Меган Гунтер?» «Да, верно, ее имя Меган. Когда я утром пришел в офис, телефон уже звонил. Это была мать Меган. Она сказала, что дочь не отвечает на ее звонки. Хотела, чтобы я проверил». Элли посмотрела на часы. «В котором часу?» Горский уставился на черный радиотелефон на своем столе. «Первый раз, наверное, без малого, в 9 утра». Повисла пауза, которую Элли не спешила прерывать, ожидая объяснения, что имелось в виду под первым разом. «Я пытаюсь объяснить ей, что это не мое дело навещать жильцов. Это же не студенческое общежитие, понимаете? Если родители хотят, чтобы кто-то присматривал за их детьми, не надо покупать им собственные квартиры». «Хорошо, господин Горский, кажется, я поняла. Но вы все-таки пошли наверх к Меган?» «Ну, в общем, в конце концов, я пообещал, что схожу. Однако у меня тут рабочие все утро новый кондиционер устанавливали. Еще одна жительница раскричалась в вестибюле, что она случайно заперла ключ от своего ящика в нашей камере хранения, и что ее погонят с работы, если она не откроет его и не отыщет какой-то очень важный документ. Потом мне пришлось искать запасные ключи от одной из квартир для риэлтора, но я их так и не нашел. И знаете, сначала просьба госпожи Гунтер навестить ее дочь не показалась мне такой уж важной». «Значит, она звонила неоднократно?» 4 раза за 20 минут. А затем я пошел наверх. Нам даже не положено входить. Они платят за квартиру, родители. Но официальная хозяйка — дочь. Мне даже не полагается...» Элли понимала, о чем думает этот человек. Полиция и врачи скорой появились сразу после того, как он вошел в квартиру. Телефонный звонок родителей давал ему преимущество в 20 минут, а 20 минут многое могли изменить. «Вам не удалось бы спасти их, господин Горский». Элли не была в этом уверена, но все равно сказала, чтобы успокоить его, и, возможно, вы сами бы пострадали. Управляющий домом, по-прежнему не отрываясь, смотрел на телефон. Однако Элли понимала, у него перед глазами снова и снова встает картина, которую он увидел, открыв дверь квартиры. Она будет всплывать в его памяти сегодня вечером, когда он ляжет в постель и попытается уснуть, а потом приснится во сне. Горский будет видеть ее всю жизнь. Вопрос лишь в том, насколько часто и насколько ярко. «Она была хорошей девочкой, это Меган. В нашем доме живет больше молодых, чем вам кажется. Родители, они покупают квартиры, вроде как делают вложения, а дети потом живут одни. Меган была хорошей, не испорченной, как большинство из них. Она всегда здоровалась, называла меня по имени, обращалась как с человеком, не как с прислугой. Она даже иногда приносила мне горячий кофе, когда видела, что я работаю в вестибюле. В квартире жила еще одна девушка, соседка, въехала несколько месяцев назад. Она была такой же хорошей девочкой, как Меган. Аппарат на столе взорвался громкой трелью. Хотя Горский не сводил глаз с телефона, звук явно испугал его. Сначала он непроизвольно потянулся к трубке, но отвечать все же не стал и вернулся к разговору. Она казалась довольно милой, вела себя скромнее, чем Меган, не была такой общительной. «Может, вам стоит ответить?» — спросила Элли, поглядев на неумолкающий телефон. Он покачал головой, и аппарат, наконец, умолк. «А как звали соседку?» «Хезер. Фамилию я никогда и не знал. А разве ей не нужно было заполнять какие-нибудь бумаги после заселения?» Тут снова зазвонил телефон, и снова Горский, не обращая на него внимания, продолжил разговор. «Это формальный вопрос. Но финансовую сторону обеспечивали супруги Гунтер, а я доверял Меган. Она сказала, что хочет подселить к себе соседку, на этом разговор закончился. Кого-то другого я бы попросил предъявить кредитку, депозит». «Лучше не надо об этом», — он отмахнулся от нахлынувших мыслей. «Вы не в курсе, у девушек в последнее время были проблемы?» С приятелями, наркотиками, деньгами. Одно время довольно долго я видел, как Меган приходила и уходила с одним и тем же парнем. Но он не появлялся уже, да примерно с тех пор, как въехала вторая девушка. Они поссорились? Я бы не удержался в нашей управляющей компании так долго, если бы обсуждал с жильцами их сердечные дела. Может, и поссорились. Может, он не поладил с новой соседкой, понятия не имею. Вы что-нибудь про него знаете? Имя, адрес? Управляющий пожал плечами. Надо было поинтересоваться. Высокий, худой. У него еще, знаете, такие штуки были. Горский потянул себя за нижнюю губу. Пирсинг на губе. Да, но в двух местах, с обеих сторон. Вот это я заметил. Что-нибудь еще? Цвет волос, глаз? Ну, волосы темно-каштановые, глаза, кажется, карие. Не знаю, на вид было в нем что-то такое. Возможно, он имеет отношение к какому-нибудь национальному меньшинству. В последнее время он не появлялся. Телефон зазвонил снова. «Сэр, прошу прощения, но если вы не собираетесь отвечать, я была бы очень признательна, если бы вы отключили звонок. Он немного мешает». Горский нажал какую-то кнопку на аппарате, и пронзительные трели сменились тихим позвякиванием. «Я не знаю, как отключить его совсем». «Ничего, так намного лучше», — сказала Элли. «Спасибо». «Когда я пришла, вход в здание был закрыт. Дверь заперта круглосуточно?» «Да, вам нужно позвонить в домофон, хозяевам квартиры, и они вас впустят». «Можно ли как-то выяснить, кто звонил в домофон сегодня утром?» Горский покачал головой. «А камеры? Ведется ли съемка в холле или в лифтах?» Элли не видела в доме камер, но при нынешнем развитии техники средства безопасности могут быть совсем незаметными. Управляющий домом снова покачал головой. «В более крупных зданиях наша компания использует камеры, а в этом доме их нет. Мне очень жаль, что я ничем больше не могу помочь. Знаете, около 9 часов на улице столько народа. Люди приходят, уходят. Нетрудно проскочить, когда кто-нибудь открывает дверь. Вы бы помогли, если бы подобрали мне всю возможную информацию по квартире Меган. Я полагаю, там есть и контактные данные ее родителей». Горский взял большой конверт из плотной бумаги, лежавший поверх захламленного стола, протянул его Элли. «Уже подобрал». Управляющий снова посмотрел на телефон, который, наконец, умолк. «Я сидел здесь больше часа, уставившись на телефон. Сосчитать не смогу, сколько раз он звонил». «Принимая во внимание упорство человека на другом конце провода, я полагаю, вам лучше ответить или уехать из города». «Я не хочу отвечать, ведь, возможно, это она, госпожа Гунтер. Я боюсь говорить с ней, боюсь рассказать о том, что видел». Горский тихо вздохнул. «Я трус. Она же мама этой девочки. Ей следует знать». «Вы не трус, Андрей. К тому же вы не должны ей об этом сообщать. Я сама расскажу. Я скажу родителям Меган, что произошло и что вы видели. Это моя работа, а не ваша». В конце концов, управляющий оторвал взгляд от телефона и поднял глаза на Элли. «После сегодняшнего я больше не стану сетовать на свою работу». Однако Элли еще не знала, что сообщить печальную новость ей предстоит гораздо раньше, чем она предполагала.